Глава 70. Кусачья плита. Шло время. Лилин не успел оглянуться, как провел у большой скалы из черного гранита 5 дней. За эти 5 дней Лилин испытал на ней каждый метод, который знал. Наконец, он нашел несколько лазеек, которые мог использовать. Он уже убедился, что внутри гранитной скалы находилось защитное заклинание. Однако оно было повреждено. Судя по износу и повреждениям, это заклинание действовало уже больше 100 лет. Причина такого обширного ущерба наверняка была как-то связана с предшествующим побегом огромного змея Манкисты. Какая-то часть магического заклинания уже была повреждена тем змеем. Вот почему можно обнаружить следы, ведущие наружу. Без этих следов найти данное место было бы нелегко, даже с помощью ИИ-чипа. Радость отразилась на лице Лилина. Благодаря экспериментам, проведенным за прошедшие несколько дней, ему удалось собрать набор заклинаний, дававший ему возможность открыть вход в эту экспериментальную лабораторию с 70-80% вероятностью. Циклическое действие, характерное для этого защитного заклинания, означало, что поврежденные участки появляются только в конкретное время. Лилину нужно было дождаться подходящей возможности. Солнце постепенно зашло, и окружающая местность погрузилась во тьму. Благодаря смерти огромного змея Манкисты, увядающие леса со временем восстановятся. Увы, на это потребуется как минимум 100 лет. Прямо сейчас увядшие леса пронизывала лишь гробовая тишина, которая коварно удушила бы всякого, дерзнувшего войти. Лилину до этого не было никакого дела. Не обращая внимания на тяжелую атмосферу, он нашел ровный камень и принялся варить на нем зелье. Лунный свет опустился на землю. Очень скоро леса окутались слоем серебристого сияния. Сегодня полная луна была исключительно яркой. Любопытно, что она имела легкий оттенок шафрана. Лилин со щелчком открыл карманные часы, которые принес с собой. Почти полночь. Он встал и неспешно подошел к краю большой черной гранитной скалы. Когда свет полной луны засиял на ее поверхности, черная каменная кожа неожиданно отошла и обнажила сеть кровеносных сосудов, свивавшихся в серебристую арку. Они непрерывно пульсировали, как будто поглощая лунный свет. Вот оно, глаза Лилина сверкнули. Он быстро вылил только что сваренные зелья на поверхность гранитной скалы. Ша-ша-ша, поднялось большое количество белого тумана, который разъел поверхность скалы и привел сеть кровеносных сосудов в хаос. Караманда. Лилин негромко произнес заклинание. Его голос звучал чрезвычайно печально, как причитание брошенной женщины. В такт звуком заклинания серебристая сеть вен упорядочилась и продолжила комбинироваться, а затем, наконец, превратилась в округлый проход. При виде этого, Лилин возрадовался. Его голос, произносящий заклинание, становился все яростнее, пока он без остановки кидал в проход ингредиенты, которые держал в руках. Бам! Одновременно с последним словом заклинания Лилина большая черная гранитная скала прекратила изменять свою форму. Серебряная арка, находящаяся рядом с Лилином, исчезла. Вместо нее материализовался вход в темный туннель. Искусственный проход действительно появился. Лилин покачал головой и пожал плечами. В тот же миг на его черную мантию уселся ворон, в глазах которого отражалась мудрость. «Я задействовал некоторые эффекты этого заклинания, и при помощи этого ворона я должен суметь прорваться в экспериментальную лабораторию за короткий промежуток времени. Все, что он увидит, будет передаваться в мой правый глаз подобно голографической проекции». Когда Лилин закрыл правый глаз, ворон наклонил голову, а потом издал крик и полетел прямо в темный туннель. Различные сцены проносились перед закрытым правым глазом Лилина. Он чувствовал, будто летит. Вся обстановка под ним передавалась его мысленному взору. Проход был чрезвычайно коротким. За считанные мгновения ворон достиг другого его конца. Лилин увидел, как перед ним появился дом наподобие маленькой виллы. Его стены сияли магическим светом. Зеленые лозы вились по всей стене. На них росли какие-то красные цветы, лепестки которых походили на костяные. Это, в глубине глаз ворона зародилось изумление. Дьявольские лозы, пожирающие кости цветы, раньше мне казалось, что они вымерли, но некоторое их количество действительно существует здесь. На двери дома располагалось зазубренное круглое отверстие размером с ладонь Лилина. Он сделал вывод, что это могло быть место, где змей Манкисты прорвался во время своего побега, когда был еще детенышем. Возле отверстия на сером каменном возвышении лежал белый скелет в черных одеяниях. Судя по расположению скелета, очевидно, он был помощником вроде меня, который случайно наткнулся на это место. Он попытался проникнуть в дом и пал в этом плачевном состоянии. Лилин укрепил свое сердце. Он велел ворону остановиться рядом с костями и направил его покопаться в них черными когтями. С шумом из одеяний выпала куча предметов. На пол упала книга, несколько листков желтого пергамента, несколько бутылок и желтое бронзовое кольцо, на котором была изображена буква «К». Похоже на какой-то вид удостоверения личности. Лилин велел птице повертеть кольцо и взглянуть на книгу. После того, как перья ворона счистили пыль, показался ряд эзотерических узоров и текст, написанный курсивом от руки. Эти знаки, похоже, они из языка древних земных эльфов. Я видел их прежде в библиотеке. Лилин был ошарашен. Он немедленно начал расшифровывать слова. Земные существа, алхимик земных эльфов, Тарозер. Эта информация действительно относится к алхимии. Лилин был в восторге. В библиотечных записях упоминалось, что древние земные эльфы славились своей изысканной алхимией, а также способностями к зачарованию. Если бы я добыл эту информацию, то мог бы начать испытывать некоторые вещи, записанные в академических учениях Лавиана. С мощнейшими вычислительными способностями и чипы академические учения Лавиана, которые Лилин купил ранее, уже были полностью расшифрованы. Часть данных касалась метода для синтезирования магического артефакта. Конечно, этот магический артефакт был всего лишь низкого уровня. Однако при нынешнем состоянии Лилина это было довольно большим искушением. Увы, он тратил большую часть своего времени на изучение зельеварения и магии, поэтому не имел почти никакого представления ни о чем, что касалось алхимии и зачарования. Более того, такая высокоуровневая информация всегда держалась под тщательным контролем. У обычных помощников не было допуска к ней. Даже если бы Лилин владел способом синтезировать магический артефакт, это все равно было бы крайне трудно сделать. К счастью, учитывая здешний информационный материал по алхимии и способности и чипа к моделированию, Лилин был полностью уверен, что сможет синтезировать этот магический артефакт, когда станет помощником 3 уровня. Вынеси эту книгу. Лилин уже подумывал отступить. Для него само знание о том, что в гранитных стенах находилась заброшенная экспериментальная лаборатория с пришедшей в упадок защитой, сделало сегодняшнюю попытку чрезвычайно плодотворной. Получение продвинутой информации по алхимии было неожиданным бонусом. Ворон с большим усилием схватил книгу когтями. Когда он повернулся, то слегка задел листок пергамента. С шипением, древний лист распался. Лилин был ошеломлен. Неужели он уже высох до такого состояния? Хи-хи, ха-ха. Едва ворон Лилина собрался улететь с книгой, окружающая местность огласилась эхом зловещего детского смеха. Защитное заклинание активировалось. Проклятие, у меня осталось всего 2 минуты. Черный ворон захлопал крыльями, собираясь подняться в воздух и улететь прочь. Серая платформа раскрылась, явив огромные челюсти, усаженные белыми зубами, острыми как бритвы. Одним яростным укусом, ворон был разорван в клочья. На поверхности огромного черного камня Лилин присел и схватился руками за свой правый глаз. Его ударила волна обжигающей боли. Ощущение было такое, будто кто-то выковыривал его глазное яблоко прямо из глазницы. Тяжело дыша, Лилин медленно пришел в себя спустя некоторое время. Мышцы на его красивом лице исказились, и было видно, что белок его правого глаза покраснел. Кровеносный сосуд лопнул, и на землю упали капли крови. Отдача магического заклинания. Лилин набрал полные легкие холодного воздуха и достал из своего мешка красное зелье. Он вынул пробку и начал пить содержимое. Через несколько мгновений Лилин поднялся, чувствуя себя гораздо лучше. Был неосторожен. Я никогда бы не подумал, что кроме дьявольских лос и пожирающих кости цветов там будет даже кусачья плита. Лилин посмотрел на место, где изначально находился вход в туннель. Поверхность большой скалы из черного гранита оставалась гладкой. Вход, видимый прежде, казался лишь иллюзией. Дьявольские лозы, цветы пожирающие кости, кусачья плита и другие механизмы. Я не могу проникнуть в это место прямо сейчас, какая жалость. Лилин сделал сей вывод, основываясь на заклинаниях, которыми располагал, и ингредиентах, которые были у него в наличии. Боюсь, что я смогу войти в эту экспериментальную лабораторию только после того, как продвинусь до помощника 3 уровня. Как бы то ни было, теперь я знаю истинное местонахождение и способ открытия прохода. Более того, я визуально убедился в наличии внутри ценного информационного материала по алхимии, так что эта экспедиция не была пустой тратой сил. Прямо сейчас экспериментальная лаборатория была слишком опасна для Лилина. Он не был тем, кого легко ослепляет жадность, и решил перенести исследование этого места на будущее, а сейчас вернуться в поместье для тренировок. Лилин успокоился, сосредоточившись на отдыхе и восстановлении после повреждений, которые ему нанесло заклинание до этого. Затем он направился в сторону палатки, где сложил свои вещи. После этого он стер все отметины и следы, оставленные его недавней деятельностью. Это защитное заклинание находится здесь больше сотни лет. В нем почти нет лазеек, которыми может воспользоваться случайный прохожий. Мне нужно только замести свои следы. Добавлять больше защитных мер или заклинания иллюзии будет излишне. Закончив все зачищать, Лилин бросил последний взгляд на черную скалу, а затем ушел без малейших колебаний. Ранее я предупредил их насчет лаборатории в поместье, так что Анна и другие не посмели бы войти в нее. Если я смогу вернуться в лабораторию незамеченным, то смогу сохранить в секрете то, что здесь произошло. Что касается великого ночного города, то Джексон получил только поверхностные ранения. Сейчас, если он будет следовать моему лечению, он должен поправиться. Вероятнее всего, он притворяется серьезно раненым, чтобы выманить любых перебежчиков и ренегатов из их змеиных нор. Как бы то ни было, дела, относящиеся к замку городского лорда, не моя забота. Мне не нужно в них вникать. Когда я получу обещанные фиолетовые листья Хауф, то немедленно начну варить зелья, нужные для прорыва на 3 уровень. Для Лилина увеличение его мощи было первостепенным. Мирские дела и борьба за власть считались пустой тратой энергии. Поскольку он не беспокоился о таких вещах, то и не был настроен уделять им внимание. Но если кто-то посмеет спланировать покушение на него самого, то он убьет их. Для магов уничтожение нескольких мелких людских группировок почти не требовало усилий. Глава 71. Подготовка к прорыву. Волна тепла ласкала землю. В мгновение ока прошло несколько месяцев, и настало лето. В маленьком поместье Лилин взболтнул в винном бокале вкусный освежающий виноградный сок со льдом. Он был облачен во фривольный домашний наряд, который любили дворяне, и выглядел весьма желанным. И чип, выведи мои текущие характеристики. Бип. Лилин Ферлье, помощник 2 уровня, рыцарь. Сила. 3-1. Ловкость. 3-3. Живучесть. 3-2. Духовная сила. 7-1. Магическая сила. 7. Магическая сила синхронизирована с духовной силой. Статус. Здоров, я наконец-то достиг порога духовной силы в 7 пунктов. Лилин вздохнул, глядя на данные. Вернувшись из одиночной экспедиции несколько месяцев назад, Лилин занялся варкой зелий, чтобы прорваться через порог духовной силы. Виконт Джексон незамедлительно выслал целый склад фиолетовых листьев Хауф. В то же время, Фризер и остальные продолжали закупать ингредиенты, найденные в иных местах, согласно постоянно действующему приказу Лилина. К несчастью, доля успешно сваренных модифицированных лазурных зелий была невелика, а затраты фиолетовых листьев Хауф безобразно высоки. Более того, Лилин мог принимать зелье только в наиболее оптимальные промежутки времени, рекомендованные и чипом, для максимального лекарственного эффекта. Только сейчас он достиг духовной силы в 7 пунктов. Молодой мастер, Фризер вернулся. На Анне, стоявшей по ту сторону двери, был костюм из черной полупрозрачной ткани, показывающий ее соблазнительные изгибы под тонким муслином, особенно ее снежно-белые бедра, соблазнительно обтянутые черными сетчатыми чулками. Прямо сейчас она служила главной помощницей Лилина, в то же время контролируя финансы, что можно было считать обладанием высокой властью. Однако в присутствии Лилина она была нежна и покорна, как маленькая кошечка. «Идем, я пойду встретить его». Лилин встал и вышел из комнаты, его кожаные ботинки грохотали по полу при каждом шаге. «Молодой мастер». Две служанки торопливо сделали реверанс, увидев, что пришел Лилин. Он неожиданно подошел к служанке. У нее были снежно-белые бедра и выпирающая грудь, но прямо сейчас ее голова была опущена, и она не смела пошевелиться. «Ты здесь новенькая?» Лилин погладил ее гладкий подбородок. Ее щечки были пухленькими, что придавало ей чрезвычайно милый вид. «Да, да, я Трикси, дочь Люка, который работает у вас на скотоводческой ферме, милорд», — тихонько ответила служанка, не решаясь отвергнуть приставание Лилина. «Работай усердно». Лилин махнул рукой, уходя. Та служанка теперь должна быть очень взволнована. С коварной улыбкой Лилин медленно потер пальцы друг о друга. С тех пор, как он был перенесен в этот мир, то понял, что его поведение все больше изменялось в сторону, подобающую возрасту носителя, потому что он занял тело юноши. Во время чрезвычайных ситуаций или кризисов это было незаметно, но теперь, пребывая в тихой гавани, он не мог удержаться от того, чтобы иной раз не подурачиться. Шагая к складу, он подавил эмоции на своем лице и снова стал великим и строгим лордом-магом. «Молодой мастер!» — воскликнул Фризер, преклонив колено. «Как вами было приказано, я забрал еще 20 фунтов фиолетовых листьев хауф из города суровой зимы. Все они помещены на склад». «Очень хорошо». Лилин подошел к складу, взглянув на количество и качество фиолетовых листьев хауф. Во всей куче использовать для варки зелий можно было только те, у которых центральные прожилки были тоньше стебля овса. Количество духовной силы, которую давало лазурное зелье, оставалось достаточно большим, чтобы оправдать постоянное применение его Лилином, несмотря на все повышающуюся устойчивость к зелью. Странные фиолетовые листья заполняли половину склада. В воздухе витал странный аромат, довольно едкая серная вонь. Лилин лениво поднял фиолетовый лист. «И чип, определи свойства». «Бип». «Сбор данных». После короткой паузы перед внутренним зрением Лилина были спроецированы различные свойства фиолетовых листьев хауф. Химический состав, медицинские свойства, даже мельчайшие следы от других предметов на поверхности листа, все это спроецировал ИЧИП. Судя по проверке, эта партия фиолетовых листьев хауф еще сгодится. Лилин кивнул. «Молодой мастер». Губы Фризера слегка шевельнулись, он начал говорить, но остановился. «Говори, что ты хочешь сказать?» Лилин нахмурился. «Сейчас мы скупили все фиолетовые листья хауф в великом ночном городе. Остались только листья низкого качества. На самом деле, Грим и я уже видели несколько поддельных партий от торговцев, которые хотели нас облапошить. Действительно, фиолетовые листья хауф – это особый продукт, который встречается только в провинции восточных лесов. Чтобы они выросли, нужен, по меньшей мере, год». Лилин погладил подбородок и прикинул количество фиолетовых листьев хауф на складе. «Приостанови наши закупки, пока на рынке не попадут фиолетовые листья хауф следующего года. Тогда мы сможем продолжить их закупать». По нескольким последним партиям фиолетовых листьев хауф Лилин понял, что их качество становилось все хуже и хуже. Некоторые даже нельзя было использовать при варке зелий. Действительно, казалось, что он скупил большую часть всех фиолетовых листьев хауф в этой области. Ингредиентов на складе должно хватить для изготовления достаточного количества зелий, чтобы добраться до помощника 3 уровня. Что касается официального мага, то сейчас об этом и думать не приходится. Лилин глубоко задумался. Прямо сейчас его духовная сила уже достигла 7. Он давно уже варил реактивные эликсиры, так что продвижение до помощника 3 уровня больше не представляло для него никакой проблемы. Однако Лилин по-прежнему ничего не знал о том, как продвинуться до официального мага с помощника 3 уровня. Хоть Лилин и имел допуск к библиотеке Академии, но не нашел никаких намеков на сам процесс. Казалось, будто Академия скрыла все сведения, касающиеся этой темы. И в Академии, и на рынке я всегда уделял особое внимание информации, относящейся к официальному магу. Но до сих пор я не смог откопать ни единой подсказки. Еще и по этой причине Лилин не решался покинуть Академию Бездонного Леса Костей. Высшие чины в мире магов держали в строгой тайне всю информацию, относящуюся к продвижению до официального мага. Тем более от Лилина, который был чужим для них. Ему пришлось бы выполнить определенные требования и поручения, прежде чем ему даруют возможность взглянуть на методы продвижения, чтобы их изучить. «Я не могу это контролировать. Возможно, в экспериментальной лаборатории мага имеется что-то, что принесет мне выгоду». Лилин снова подумал об экспериментальной лаборатории мага, скрытой неподалеку от увядающих лесов. После предыдущего разнюхивания там он уже мог подтвердить, что личность, оставившая экспериментальную лабораторию, была официальным магом. Более того, лаборатория была заброшена уже долгое время. Это была хорошая новость. Ему нужно было только избавиться от всех заклинаний, наложенных на экспериментальную лабораторию. Затем все внутри нее станет принадлежать ему, включая вещи неудачливого мага, лежащие прямо перед дверью. Уровень 3. Мне нужно всего лишь продвинуться до помощника 3 уровня и изучить еще один набор заклинаний нулевого уровня, и тогда можно будет отправляться. Лилин решился. В маленькой секретной лаборатории с чрезвычайно простой обстановкой не было большого количества вещей, лишь деревянная кровать посередине. Лилин сидел на кровати, скрестив ноги. Перед его бесстрастным лицом было мандариново-желтое зелье. Он был подготовлен и полон решимости прорваться до помощника 3 уровня. Лилин никому не сказал об этом ни слова. Как и прежде, он сообщил Анне, что просто собирается провести эксперимент. Что бы ни случилось, он не желал, чтобы его кто-нибудь отвлекал. Не то чтобы он не мог доверять своим подчиненным, но у них не было ни силы, ни возможности оказать помощь, если случится что-то нежелательное. Они не будут особо полезны, поэтому он вполне мог скрыть факт того, что собирается осуществить прорыв. В конце концов, он время от времени исчезал из поместья. Слуги уже привыкли к этому. Когда он совершит задуманное, при его следующем появлении все уже будет свершившимся фактом. Хотя никаких назойливых глаз или ушей, особенно шпионов, которых послали его враги, могло и не быть, он сознавал, что это возможно. Помощник 3 уровня – последний шаг перед официальным магом. Для помощников 1 и 2 класса уровень 3 всегда являлся пиком их возможностей. Помощник 1 уровня мог лишь использовать частицы энергии, но не заклинания. По боевой мощи он был примерно равен рыцарю. Что касается помощников 2 уровня, то они были способны использовать некоторые заклинания 0 уровня. Хотя эти заклинания и были простыми, но усиливали боевые способности помощников до такой степени, что те превосходили рыцарей. Помощники 3 уровня, с другой стороны, имели гораздо большую духовную силу, чем обычные люди. Они обладали более глубоким пониманием теории заклинания и их использования в бою. Они являлись мастерами техник наподобие мгновенного прочтения заклинаний, что позволяло чрезвычайно быстро использовать подготовленные заклинания. Даже великим рыцарям они были не по зубам. Более того, помощник 3 уровня всегда считался подготовительным этапом перед становлением официальным магом. Чем быстрее кто-то развивался после становления помощником 3 уровня, тем выше были его шансы со временем стать официальным магом. Среди академии и группировок магов количество официальных магов было чрезвычайно маленьким. Помощники 3 уровня повсеместно считались основой боевой мощи любой академии или группировки. Каждый молодой помощник 3 уровня считался ценным приобретением для академии. Данные организации были склонны тратить ресурсы на их развитие в надежде, что эти семена в будущем прорастут. Прорыв до помощника 3 уровня требует владения 2 моделями заклинаний, духовной силы в 7 пунктов и помощи реактивных эликсиров. Лилин поднял перед собой мандариново-желтое зелье. Я уже давно заполучил эликсиры и требуемые заклинания. Теперь, с помощью лазурного зелья, я отвечаю требованиям и по духовной силе, достигнув его всего лишь в течение нескольких месяцев. Эта скорость давно превзошла Джейдана, помощника 5 класса. Даже помощникам 5 класса пришлось бы затратить примерно 3 года, чтобы преодолеть огромную пропасть между помощником 2 и 3 уровня. Однако после получения зелья Лилин давно превзошел скорость Джейдана и остальных, достигнув стандарта для продвижения до помощника 3 уровня. Пока моя духовная сила увеличивается, даже если прорыв не удастся, я всегда могу сделать другую попытку. Однако мое тело получит значительный ущерб, так что лучше всего добиться успеха с первого раза. В последний раз Лилин в уме просмотрел всю информацию, касающуюся продвижения до помощника 3 уровня. Убедившись, что ничего не упустил, он вынул пробку, надежно запечатывавшую мандариново-желтое зелье. Этот реактивный эликсир не предназначен для питья. Лилин разделся и намазал реактивным эликсиром лицо, конечности и грудь. Когда он обмазывался зельем, оно показалось довольно прохладным. Однако через несколько мгновений по его коже постепенно прокатилась волна жара. Через мгновение его кожа начала дрожать и стала свекольно-красного цвета. Реактивный эликсир вступает в силу. Медицинские показатели под наблюдением. Раздался голос Айчипа. Во время действия зелья Лилин ощущал, будто бы оно, покрывая его кожу, ожило и проникало сквозь поры внутрь его тела. Глава 72. Продвижение до помощника 3-го уровня. Зуд. Невыносимый зуд. Лилин ощущал, будто его кости раскололись, и из них выползло множество муравьев. На данный момент его тело ощущало чрезвычайный зуд. Проклятие. И в этом состоянии мне действительно нужно войти в глубокую медитацию и реконструировать руны разума. Лицо Лилина покраснело. Он стиснул зубы и сопротивлялся желанию почесать свое тело, закрыв глаза. Из-за вредоносного интенсивного воздействия на тело Лилина, ему потребовалось несколько попыток, чтобы войти в состояние медитации. В медитации Лилин как будто очутился в каком-то месте. Вокруг была сероватая дымка. В воздухе над ним было множество огней, похожих на звезды, освещающие это место. Лилин поднял голову. В воздухе находилось 24 загадочных руны, которые образовывали круг и сияли флуоресцентным светом. Это были руны разума, которые он методично конструировал в течение нескольких прошлых лет. Хотя эти руны разума конструировались разными особыми способами, но каждое конструирование требовало огромных затрат усилий и времени. Прежде Лилин потратил больше года, пока смог сконструировать их в своем разуме. Руны разума помощника 2-го уровня нельзя считать полностью закрепленными. Помощник 3-го уровня должен интегрировать руны разума воедино, опираясь на фундамент, заложенный на 2-го уровне помощника. Более того, должно присутствовать усиление моря сознания. Это состояние к тому же вызывало у Лилина чрезвычайное любопытство. Прямо сейчас он находился в совершенно сознательном состоянии. Море сознания не появлялось ни в какой части его тела. По меньшей мере, ИЧИП уже провел микроскопическое сканирование на атомном уровне его тела, но все же ничего не смог найти. Тренировка духовной силы магов вполне могла относиться к аспекту души. Лилин мысленно вздохнул, и в этот момент в море сознания возник феномен. Слой мандариново-желтого цвета пронзил размытый сероватый туман. Вскоре все море сознания стало ярким мандариново-желтым. Это эффект реактивного эликсира. Всего лишь зелье, которым можно вымазать тело, и я знаю ингредиенты, из которых оно сделано, но я совершенно не подозревал, что оно может влиять на мое море сознания. Прежде чем Лилин смог снова вздохнуть, мандариново-желтый свет мгновенно устремился в небо, как будто желая окрасить этим цветом и 24 руны разума. Бам! Руны разума вспыхнули и отвергли осквернение постороннего объекта. Чудовищный импульс направился к нему. Зрение Лилина потемнело, и он почти потерял сознание. Подавить это! Лилин торопливо позаимствовал мощь своей духовной силы, чтобы подавить сопротивление рун разума. Хлоп! Лилин имел немалую власть над построенными им рунами разума. Через несколько секунд все 24 руны перестали сопротивляться и окрасились мандариново-желтым. Под воздействием света на поверхности рун разума появилось множество таинственных узоров. Эти узоры продолжали разрастаться, пока полностью не покрыли поверхность рун разума. Бам! 24 руны разума, наконец, соединились вместе, образовав еще большую руну. В море сознания Лилина тоже появилось много узоров. В присутствии этих узоров море сознания стало еще более сияющим и прозрачным, как будто получив усиление. После усиления, будто повинуясь приказу, мандариново-желтый свет быстро отступил, мгновенно растаяв в море сознания. Большая таинственная руна вспыхнула и оттолкнула от себя сознание Лилина. Где находится это место? Лилин пришел в замешательство, внезапно осознав, что находится в таинственном месте. Вокруг было совершенно темно, без каких-либо источников света. Он хотел протянуть руку, но самой идеи рук не существовало, как будто он никогда прежде их не имел. Таким образом, он парил в воздухе, не ощущая времени и не имея возможности пошевелиться. Для Лилина в этом пространстве каждая минута была как дюжина лет. Это переживание вполне могло свести с ума разумного человека. Лилин был несколько раздражен. «Я уже продвинулся до помощника 3-го уровня. Почему я очутился в этом месте? Сколько прошло времени?» Внезапно сердце Лилина подпрыгнуло. И чип, бип. Перед Лилином спроецировался яркий голубой экран. Он не мог осветить темноту, но от этого Лилин почувствовал себя гораздо лучше. Сканирование обнаружило, что духовная сила хозяина находится в необычном состоянии. В этих обстоятельствах хозяин провалит прорыв до помощника 3-го уровня через 5 минут 23 секунды. Спустя 13 часов 45 минут наступит смерть из-за отказа всех органов. Использовать магическую силу, чтобы избавиться от этого состояния? Да нет, да. Прямо сейчас Лилин никак не чувствовал, что в его теле осталась какая-либо магическая сила, но он был рад тому, что ИЧИП еще мог использовать ее. Подтверждение хозяина получено, перенос магической силы. В процессе избавления от необычного состояния вместе с голосовым сообщением ИЧИПа в черном пространстве внезапно произошло странное движение. Глаза Лилина распахнулись. Он осознал, что все еще находится в тайной лаборатории, и что прошло не так уж много времени с тех пор, как он начал свой процесс. Во время продвижения до помощника 3-го уровня действительно происходят такие странные ситуации. Лицо Лилина было серьезным. Он продвигался слишком быстро, Большая часть его знаний была получена из библиотеки, а также из симуляции гипотезы чипа. Он не имел информации о некоторых возможностях продвижения до помощника 3-го уровня. Обычно, когда многие помощники 2-го уровня находятся в процессе продвижения, у них всех есть профессора, которые объясняют им детали, но мне не повезло. Даже профессор Крофт не ожидал бы, что я столкнусь с прорывом так быстро. У Лилина было много секретов, и он никогда бы не рассказал правды. В глазах Крофта он был простым помощником, который недавно продвинулся до 2-го уровня. С чего бы Крофт стал говорить Лилину о том, чтобы обратить внимание на некоторые заметки о продвижении до помощника 3-го уровня? Более того, книги в библиотеке были общедоступны. Многим вещам в них давались смутные объяснения. Даже при том, что Лилин имел и чип и мог стереть ложную информацию, а также проделывать эксперименты, у него не получилось бы достичь идеальных результатов. Из-за этого Лилин и столкнулся с подобным феноменом во время своего продвижения, оказавшись в полной растерянности. Повезло, что в этот раз у меня был и чип, без него мне бы пришел конец. Действительно, дорога к становлению магом очень рискованна. В сердце Лилина еще оставался страх, но это тоже подтвердило его умозаключение. И чип был с Лилином, когда тот перенесся, и по какой-то неизвестной причине слился с его душой. Поэтому, когда его душа, столкнувшись со сбоем, была изолирована и беспомощна, он все же смог активировать и чип, чтобы удалить внутреннее воздействие путем вмешательства снаружи. Так значит, трудность продвижения до помощника 3-го уровня не в сочетании рун разума или укреплении моря сознания, а в пространстве тьмы, которая приходит следом. Лилин внезапно очень многое понял. Все это обычно было драгоценными секретными данными, о которых не объявляли профессора или академия. Многие помощники, не входящие в группировки, обычно погибали на этом этапе. Бип. Духовная сила хозяина изменяется, активность увеличивается. Хозяин продвинулся до помощника 3-го уровня. Духовная сила растет, сообщил голос Ичипа. После этого Лилин ощутил головокружение, и его духовная сила стала быстро увеличиваться. 7-2-7-3-7-5-9-7-10-1 Духовная сила постоянно росла, как будто ее несла ракета. Подпрыгнув, финальное число превратилось в 10-1 и наконец-то стабилизировалось. Голова болит. Духовная сила увеличилась внезапно, и прямо сейчас тело Лилина еще не могло адаптироваться к изменениям. У него что-то потекло из носа, он коснулся его и понял, что из его ноздрей идет кровь. Духовная сила увеличилась слишком быстро, тело не может этого принять. Лилин криво улыбнулся, но очень скоро изменился в лице, и изнутри его тела послышался треск. В это же время сильная боль пронизала все части его тела. Мышцы лица Лилина сократились, и он рухнул на кровать, как скрюченная креветка. Проклятие! Проклятие! Действие реактивного эликсира закончилось, и началась отдача от зелья. Лилин взвыл. И чип, начни координацию с магической силой и избавься от остатков эликсира. Появился слой серо-черного ореола света и окутал все его тело. При мерцании ореола из пор кожи Лилина вышло много желтовато-черного гноя, который сильно вонял. Через дюжину минут Лилин приложил все силы, чтобы подняться. Он достал красное зелье из мешка, лежавшего рядом, и пил его до тех пор, пока его лицо не изменилось к лучшему. Сейчас тело Лилина было покрыто потом и гноем, который сильно вонял, как будто его только что достали из канализации. Лилин попытался подняться. Его лицо было бледным, а ноги не держали. Глаза впали, как будто он много месяцев пролежал больным в постели. Распахнув дверь секретной лаборатории, Лилин позвонил в колокольчик, находившийся рядом с ней. Далеко разнесся сильный ясный звон. «Молодой мастер, вы!» Через несколько минут подоспела Анна с двумя служанками. Взглянув на Лилина, она прикрыла рот руками. «В порядке, отведи меня в ванну, я хочу принять душ. Вы хотите, чтобы я вызвала травника или врача? Не нужно». Через полчаса Лилин лежал в мраморном бассейне. Теплая вода омывала его тело, унося прочь грязь. Совершенно голая Анна прильнула к Лилину. Она терла его тело белым полотенцем. Милорд, ваш суп с кровью оленя и стейк. На другой стороне Трикси тоже была полностью обнажена, и ее прелестные изгибы были целиком открыты глазам Лилина. Она покраснела, неся поднос с едой. Поднос был деревянный и держался на поверхности воды в бассейне. Лилин взял столовые приборы и принялся жадно есть. Через некоторое время Лилин надел свободный банный халат и раскинулся в кресле неподалеку. Его спина опиралась на грудь Анны, и ему было приятно это ощущение. Устроившись сбоку, Трикси и еще одна красотка делали Лилину массаж. Одежды на них было меньше, чем закрыла бы ладонь. Интимные места не были прикрыты, но лишь едва различимы. От этого они смущались сильнее, что придавало им привлекательности. Трикси и другая служанка были всего лишь фермерскими дочерьми и работали на фермах с юности. На их руках даже был слой мозолей. Однако они были очень молоды, и их стройные фигуры были красивы. Их тела излучали энергию молодости. По сравнению с Анной они были как будто дикими цветами. Однако прямо сейчас Лилин совершенно не испытывал интереса к ним. Вместо этого он ощущал, что сегодняшнее продвижение было несколько травмирующим. Глава 73. Повторное рассмотрение. И чип. Выведи мои текущие характеристики. Мысленно скомандовал Лилин. Бип. Лилин Ферле. Помощник 3 го уровня. Сила. 3-1. Ловкость. 3-3. Живучесть. 3-5. Духовная сила. 10-1. Магическая сила. 10. Магическая сила синхронизирована с духовной силой. Статус. Здоров. И чип спроецировал данные перед глазами Лилина. Кроме него, никто другой не мог их видеть. Лилин закрыл глаза, но его разум быстро перерабатывал информацию и размышлял. «Моя живучесть увеличилась на 0,3, что должно быть связано с использованием реактивного эликсира. А еще, моя духовная сила не только увеличилась до 10,1, я чувствую, что она полна большей энергии, чем прежде. Мое восприятие энергетических частиц в воздухе тоже усилилось, поэтому применять заклинание 0 уровня теперь должно быть легче. Действительно, царство помощника 3-го уровня не сравнить с помощником 2-го уровня. Однако процесс продвижения слишком опасен. На лице Лилина отразились остатки страха. Неважно, его ли сознание оказалось в западне в черном пространстве, или же это была отдача от реактивного эликсира, но все это были изменения, которых он не ожидал. У Лилина все еще было мало данных и информации, которую ему удалось собрать. Хотя вычислительные способности и чипа были чрезвычайно велики, но при отсутствии базовой информации возможность симулировать правильную технику продвижения уже можно было считать успехом. Что касается помехи, возникшей при продвижении, из-за различий в жизненной силе между людьми, дополнительно к недостатку информации, даже и чип не мог предсказать подобного. В конце концов, в библиотеке, которую Академия Бездонного Леса Костей открыла для своих студентов, большая часть информации была ограничена. Кое-какая информация высокого уровня даже не была выпущена для прочтения помощниками. Более того, даже если вычислительные способности и чипы сравнимы с 10 суперкомпьютерами, мир магов имеет, по меньшей мере, десятки тысяч лет истории. Учитывая сотни тысяч экспериментов помощников, результаты и модели превзойдут вычислительные способности и чипа. На этот раз продвижение действительно было довольно удачным, и удача сыграла важнейшую роль в нем. Лицо Лилина посерьезнело. «В следующий раз я не могу так продолжать. Это только ради продвижения до помощника 3-го уровня. В будущем, когда я продвинусь до официального мага, мне не повезет, если что-то подобное случится снова». Трудность продвижения от помощника 3-го уровня до официального мага далеко превосходила трудность продвижения от обычного человека до помощника 3-го уровня. И если бы при этом по небрежности были допущены некоторые ошибки или недочеты, то даже будь у Лилина несколько жизней, этого было бы недостаточно, чтобы его спасти. «После возвращения я должен многое узнать обо всем, относящемся к продвижению до официального мага, и не пытаться снова прорваться вслепую». Лилин дал самому себе это задание на будущее. «Дальше, подождать, пока мое тело не адаптируется к резкому увеличению духовной силы, и собрать некоторые заклинания 0 уровня, которые могут изучить только помощники 3 уровня, а потом вернуться, чтобы повторно исследовать ту лабораторию». Лилин открыл глаза и отослал Анну вместе с двумя другими служанками прочь. Создав магический круг предупреждения, он протащил свое уставшее тело на кровать в другой стороне и погрузился в сон. В мгновение ока, таким образом, прошло полмесяца. Ночь. Великолепие лунного света озаряло землю. Очередное полнолуние. Рядом с увядшими лесами, неподалеку от той большой скалы из черного гранита, Лилин пробормотал заклинание и повторил ту же процедуру, что и в прошлом. Увидев то же темное отверстие пещеры, Лилин улыбнулся и вошел внутрь. Вспомнив свою предыдущую экспедицию, он уже примерно понял механику, которая управляла заклинанием. Более того, он записал все опасности внутри и имел способ им противостоять. Кроме того, он уже продвинулся до помощника 3-го уровня и был более чем уверен, что сломит защитные механизмы, расставленные неизвестным магом. Проход черного туннеля был очень коротким, а поверхность его была чрезвычайно блестящей, отражая фигуру Лилина в черных одеяниях. Она даже проецировалась под множеством углов на стену позади Лилина. Вилла, которую Лилин видел прежде, находилась в конце туннеля. Дьявольские лозы и пожирающие кости цветы все еще усеивали пол. На полу были даже серые плиты, и внутри них таилась кусачья плита. На двери дома имелось круглое отверстие. Сбоку был труп, рядом с которым лежал черный дневник, излучавший блеск. Когда Лилин вспомнил, что в этой книге содержатся записи по алхимии, его сердце забилось сильнее. На глазах Лилина дом снаружи окутался опасным заревом света, который был вызван магическими заклинаниями, и было неизвестно, сколько ловушек скрывает этот сверкающий свет. Хе-хе, ха-ха. Как только правая нога Лили наступила на каменную плиту, раздался детский смех. Плиты на полу распахнулись и явили рот, полный острых как бритва зубов, который злобно щелкал. Первая линия защиты. Кусачья плита. Лилин улыбнулся и бросил комок чего-то черного в огромную пасть. Огромный рот проглотил черную массу. Серая пасть пожевала, и тут же выплюнула черные остатки. Красный язык непрерывно высовывался и прятался обратно, извергнув желтовато-зеленую слюну. Эта сцена очень походила на то, как обычный человек ест нечто отвратительное и плюется. Зловонный цветок, навозный жук и гнилокорень – компоненты этого рвотного порошка. Действительно, он – худший кошмар кусачей плиты. Лилин снова взглянул на блюющую серую плиту, которая тут же вырастила две маленьких ноги и побежала прочь. От этого зрелища Лилин рассмеялся. Для неизвестного мага это была, должно быть, временная лаборатория, поскольку заклинание было ориентировано в основном на сокрытие. А что касается ее сопротивления, должно быть всего три слоя. Более того, использование комбинаций кусачей плиты, дьявольских лос и цветов пожирающих кости, то это фирменные защитные меры школы разума Майкла. Лилин подошел к передней двери и немедленно взял в руки черный дневник. Он был очень тяжелым, почти как кирпич. Должно быть, он был сделан из особых материалов. Лилин спрятал дневник в складках своих одеяний и подошел к большой двери. Вокруг нее тут же обвился слой черновато-зеленой лозы, на которой распустилось множество красных лепестков. Лепестки собрались и образовали женское лицо. Нарушитель, сюда тебе не следовало приходить. Лепестки изобразили открывающиеся и закрывающиеся губы, как если бы говорила женщина. Здешний маг уже умер, я унаследую его состояние. А что до тебя, то я сохраню тебя в живых и дам тебе все питание, которое тебе требуется для эволюции. Что скажешь? Лилин достал из своего мешка плод красного цвета. Для тебя вся экспериментальная лаборатория не может даже сравниться с этим ингредиентом в моей руке. С ним ты можешь даже уйти в будущем и вновь обрести свою свободу, вернувшись в леса, откуда ты явилась. Лилин говорил мягко, с ноткой соблазнения. Свобода. Неуверенность и размышления изобразились на женском лице. Я не могу нарушить прежнего обещания. Нарушитель, пожалуйста, уйди. Женщина боролась с искушением, но все же отвергла предложение Лилина. Зеленая лоза непрерывно извивалась, будто готовая ударить в любой момент. Лилин вернул плод в мешок и вздохнул. Я думал, что мне не придется наносить удар. Упрямый нарушитель, твоим концом будет только смерть. Цветок, пожирающий кости, взвыл, на этот раз превратившись в мужское лицо, и множество черных лоз тут же хлестнули вперед. Бам! Черная тень ринулась вперед, и Лилин увернулся всем телом. Толстые лозы шлепнули по полу, и в воздух взлетели кусочки камня, оставив огромную яму. Не будь такой импульсивной, что если ты повредишь экспериментальную лабораторию. Зеленый свет устремился в сторону лозы в воздухе, превратившись в шар, и окутал ее целиком вместе с цветком. Скорость атаки лозы уменьшилась. Лилин нахмурился, достал из мешка черный порошок и высыпал его на землю. Более того, рассыпая порошок, Лилин торопливо произносил заклинание. Нарушитель, умри. Человеческое лицо, образованное лепестками цветка, взревело. Оно непрерывно менялось, иногда это был мужской голос, а иногда лицо женщины. Бенг, бенг, бенг. Черно-зеленые лозы непрерывно двигались и проделывали множество дыр в окружающих стенах пещеры. Лилин положился на характеристики рыцаря, чтобы уворачиваться, и ни на миг не прекращал читать заклинание. Наконец, когда Лилин набежал вокруг дома, все вокруг было усыпано черным порошком. В этот момент заклинание завершилось. Лилин указал пальцем на человеческое лицо. «Отправляйся в ад, облако посмертия». Бинг! Черный порошок непрерывно рассеивался, превращаясь в газообразное тело, и образовал зловещее черное облако, объявшее дом целиком. Сссии! Изнутри донеслись звуки, которые заставили Лиэлина вспомнить процесс разложения растения-людоеда. Черные облака сгущались и полностью укрыли происходящее внутри. Однако все еще раздавались звуки цветка, пожирающего кости, которые постепенно утихали, пока, наконец, не исчезли. Остались только звуки разложения, от которых людей бы передернуло. Через 5 минут черный дым рассеялся, явив прежний вид на дом. К этому моменту поверхность дома сильно пострадала от коррозии, и он выглядел так, будто готов обрушиться в любой момент. Пожирающие кости цветок и дьявольские лозы давно исчезли, от них мало что осталось. Какое деспотичное заклинание! Облако посмертия, заклинание 0 уровня, которым может овладеть только помощник 3 уровня. На каждое использование тратится 5 пунктов духовной силы и 5 магической силы, но оно того стоит. Лиэлин одобрительно кивнул. После одного применения облака посмертия не только исчезли дьявольские лозы и пожирающие кости цветок, но и дом чрезвычайно пострадал от коррозии. Осталась только часть защиты, о которой можно было сказать, что она больше не представляет угрозы для Лиэлина. Более того, облако посмертия было наименее разрушительным заклинанием элемента тьмы. Его Лиэлин специально выбрал для того, чтобы уничтожить заклинание на доме, при этом сохранив саму постройку. Вот только, дом, похоже, разъело, и он не простоит долго. Лиэлин прошел вперед и стукнул в деревянную дверь. Она тут же с треском рассыпалась на множество кусочков и опала на землю. Глава 74. Великий маг Серхальм. Я должен спешить. Лиэлин прошел внутрь дома. И чип, сканируя основную структуру дома. Задача поставлена, начинаю сканирование прежде. И чип не смог сканировать схему дома из-за слоя магии и защитных мер на поверхности дома. Но теперь они не работали. Очень скоро перед глазами Лиэлина появилась пелена света в виде голубой карты. В доме 2 этажа. На верхнем – спальня и ванная. Первый этаж тогда для гостей. Что до экспериментальной лаборатории, то она расположена под землей. Вход встроен в заднюю стенку шкафа для одежды. Благодаря сканированию и чипа интерьер дома целиком предстал перед Лиэлином. Сначала в спальню. Лиэлин быстро вбежал на 2-й этаж. Взявшись за ручку из желтой бронзы, Лиэлин открыл большую дверь в спальню. Его нос тут же забился пылью. Поверхность тела Лиэлина автоматически создала слой черной световой мембраны, защищая его от пыли. Затем Лиэлин осмотрелся вокруг. Все расположено аккуратно. Спальня была очень маленькой, в ней была только кровать, стол, стул и шкаф. Лиэлин открыл шкаф. Вся одежда отсутствует. Похоже, местный владелец готовился покинуть это место. Лиэлин все же был немного разочарован, хотя и думал об этом раньше. Он немедленно перерыл спальню, но не нашел ничего ценного. Даже ящики стола были пусты, только в углах комнаты нашлось несколько чистых листов пергамента. Должно быть, это останки дневника. Жаль, что на них ничего не написано. Лиэлин почувствовал, что это было довольно досадно. Внезапно его глаза сверкнули. Дневник, он у меня. Желтый пергамент был очень старым. Казалось, будто он готов рассыпаться на множество частей. Однако для Лиэлина эти несколько кусков пергамента были ценнейшими сокровищами. И чип, сканируй следы на пергаменте. Лиэлин отдал приказ, и перед его глазами немедленно спроецировался слой голубого света. Что до пергамента, то на нем последовательно появлялись строки, написанные от руки красными чернилами. Маг писал что-то на пергаменте, но следы от написанного им остались на этих листках. Лиэлин был весьма обрадован. Маги использовали заклинания только для оценки предметов, но были заклинания, противостоящие таким попыткам. Однако они не давали совершенно никакой защиты от графологии прежнего мира Лиэлина, и он в итоге нашел несколько подсказок. Информация на пергаменте была чрезвычайно беспорядочной. Многие буквы накладывались одна на другую, и даже Ичип не смог их различить. Лиэлин собрал рассеянные куски и крохи информации, которые, должно быть, являлись частью этого дневника. 1 сентября, ясно. Великий ночной город очень спокойный. Я надеюсь, что смогу спокойно проводить здесь свои эксперименты. 5 декабря, пасмурно. Ох, проклятие. Эксперимент снова провалился, как и ожидалось. Трудность синтеза крови превосходит мои ожидания. Остальное было чрезвычайно туманным. Не получилось расшифровать даже даты. Прочитав письмо Уэйна, я провел еще несколько экспериментов. Вынужден признать, что он был прав. Я все время следовал в неверном направлении. Это действительно печальные новости. Экспериментальный организм совершенно не удался. Что касается оставшихся яиц, то даже если из них что-то вылупится, мой замысел совершенно провален. Ох, небеса мои, здесь больше нет ничего ценного. Может быть, мне стоит отправиться в сады Дилана, чтобы посмотреть. Уин сказал, что его эксперименты уже достигли нескольких успешных стадий. Это отличные новости для нас. Содержимое дневника на этом обрывалось. Это была продолжительная запись неудачи мага, в результате которой лаборатория была покинута. Кроме имени Уина из садов Дилана Лилин не получил совершенно ничего. Однако Уинов было очень много, а о садах Дилана Лилин никогда прежде не слышал. Нет, минутку. Внезапно глаза Лилина вспыхнули, и в углу пергамента он обнаружил имя. Бледную красную надпись можно было разглядеть с трудом, поэтому Лилин почти пропустил ее ранее. Нор, Норка Курадусфар, Норка Курадусфар. Глаза Лилина расширились. Великий маг Серхальм. Возможно ли, что владельцем этой лаборатории был великий маг Серхальм? Норка Курадусфар был легендой Южного побережья. В легендах он являлся не только эрудированным ученым, но и добился весьма выдающихся результатов на пути мага. Он даже возглавил всех магов Южного побережья, чтобы отбивать бесчисленные нападения подземных людей и морских существ. Такой великий маг был образцом для всех магов на Южном побережье. Ранее на рынке нечестный торговец, пытавшийся продать Лилину академические учения Лавиана, хотел выдать исходную разваливающуюся страницу записания великого мага Серхальма, но Лилин это разглядел. Наследие такой уважаемой фигуры наверняка ценится. Жаль, что на двух этажах ничего не осталось, и там точно не найдется никакого наследия или чего-то подобного. На лице Лилина выразилось сожаление, но все же он запомнил содержимое пергамента. «Я надеюсь, что в экспериментальной лаборатории будет чем поживиться». Лилин бросил в сторону спальни последний разочарованный взгляд, затем дунул, и пергамент распался на кусочки. Он добрался до шкафа для одежды на первом этаже. Изначально встроенный шкаф должен был прилегать к стене, однако благодаря маленькой трещине Лилин смог разглядеть за ним проход. Должно быть, это сделал змей Манкисты. Лилин сдвинул опустошенный шкаф, и перед ним появился черный проход. Лилин щелкнул пальцами, и слой света изгнал тьму, открыв лестничный пролет, ведущий вниз. Глаза Лилина воодушевленно сверкали, пока он спускался. Кожаные ботинки издавали глухой шум от трения по земле. По сравнению с домом наверху, подземное пространство было более просторным, размером почти с 3 или 4 дома. Множество пересекающихся стен разделяли подземную лабораторию на несколько больших зон. Лилин продолжал спускаться, и время от времени ему на глаза попадались обозначения этих зон. В них использовался древний рукописный шрифт. Однако он имел некоторую связь с языком Байрона. Пока Лилин спускался, он осматривался. Зона информационного материала, садовая зона, зона инкубатора, зона зельеварения, зона травничества. Всевозможные особые зоны представали перед глазами Лилина. Когда Лилин увидел зону инкубатора, его глаза сверкнули, и он вошел внутрь. Вокруг него все время парил шар света, освещая обстановку зоны инкубатора. Первыми ему попались на глаза множество круглых стеклянных куполов, но стекла уже треснули, открывая много гнилых яиц таинственных организмов. После сообщения Ичипа, что вокруг нет признаков жизни, Лилин надел пару перчаток и взял в руки серое яйцо, похожее на гранитный камень. Идет сканирование. Уровень сходства с змеем Манкисты. 73,2%. Огромным древесным питоном. 34,5%. Огромной древесной ящерицей. 13,8%. Ичип постоянно проецировал результаты сканирования. Похоже, это все братья и сестры полувзрослого змея Манкисты. Лилин вздохнул при виде множества безжизненных яиц внутри стеклянных куполов. Будь они все еще живыми, Лилин, скорее всего, не смог бы убежать. После некоторых поисков Лилин обнаружил странный инкубационный резервуар. Поверхность стеклянного шара треснула насквозь, так что получилось круглое отверстие, и виднелись остатки яичной скорлупы. Должно быть, тот змей Манкисты был выведен в этом инкубационном резервуаре. Лилин прикинул размер зоны и, не отчаиваясь, продолжил поиски, но в итоге ничего не обнаружил. Он мог взять только яйцо, похожее на камень, и швырнуть его. Зона информационного материала, садовая зона, зона зельеварения, зона травничества. Лилин оглядел все один раз. Великий маг Серхельм наверняка вложил в это много времени и усилий. Каждая зона была обустроена предельно тщательно. Однако, уходя, он унес все с собой. Лилин, который надеялся, что ему повезет, теперь полностью отбросил эту мысль. Он не нашел ничего, кроме нескольких чистых листов пергамента в спальне. Последняя зона. Комната для препарирования. На лице Лилина отразилась гримаса разочарования, которую оказалось трудно скрывать, и вошел в комнату. Стальная дверь с грохотом отворилась, и воздух насытила концентрированная аура плотной негативной энергии. Лилин даже мог слышать слабые стоны бесчисленных душ. Он негромко произнес афоризм великого мага Серхальма. На пути мага, ищущего истину, не избежать пролития крови. Оглядев зону, Лилин заметил, что на белом столе для экспериментов осталось немного следов черной крови. Он взял оттуда немного высохшего порошка. И чип. Сканирование. Выживших клеток не обнаружено. Из-за различных видов интенсивного излучения во фрагментах клеток существуют изъяны и мутации, обнаружить источник невозможно, сообщил голос Ичипа. Проклятие. Совершенно разочарованный, Лилин пнул стол для экспериментов. Для мага, который любит исследования, нет ничего более разочаровывающего, чем посвятить бесчисленные усилия на изучение пережитков прошлого и вернуться с пустыми руками. Хотя алхимический дневник уже можно было считать весьма полезным для Лилина, но такая добыча была пустым местом, когда дело касалось великого мага Серхальма. Это был великий маг Серхальм, официальный маг, по меньшей мере, 4 уровня. Но в его лаборатории Лилин не добыл совершенно ничего, и это его крайне злило. К черту, по меньшей мере, у меня все еще есть дневник того неудачливого типа. Я ничего не потерял. Более того, эту экспериментальную лабораторию великий маг Серхельм мог использовать, будучи еще магом 1 или 2 уровня. Иначе я бы наверняка не смог войти. Внезапно Лилин ощутил некоторую радость. Если бы он проник в лабораторию великого мага Серхельма, когда тот находился на пике своих сил, и если бы здесь было наложено какое-нибудь проклятие, то Лилин уж точно не смог бы сейчас сопротивляться. Бам! Как если бы пинок по столу экспериментов запустил какую-то цепную реакцию, по земле пронесся ветер, превратился в вихрь и поднял пыль в воздух. Лицо Лилина напряглось, и он сунул правую руку в кошель на поясе. Циклон все увеличивался, пока, наконец, не превратился в полупрозрачную человеческую фигуру. Как много лет уже прошло, я наконец-то чую запах живого человека. Полупрозрачная фигура как будто вздохнула и явила размытый старческий лик. Глава 75. Захват в плен. Духовное тело. Зрачки Лилина сузились. Маги не имели представления о появлении духовных тел, но большинство из них предполагали, что духовное тело было внешним воплощением души. Еще многие маги не знали, как формируется духовное тело. Казалось, что для создания духовного тела требуется совпадение многих условий. Иногда даже обычный человек мог превратиться в злого духа после смерти, однако подобное никогда не происходило даже с официальными магами. Более того, духовные тела были чрезвычайно редкими. Что касается их исследования, то даже если бы Академия Бездонного Леса Костей провела множество наблюдений, лишь немногие понимали поведение духовных тел. Академия Бездонного Леса Костей искала только знания, поэтому Лилину удалось немного узнать о духовных телах по нескольким словам, оброненными профессорами. Поэтому он отличался от других, которые могли испугаться. «Кто вы?» Лилин настороженно задал вопрос, отступая на несколько шагов. «Имя?» Полупрозрачный дух покачал головой. «Я давным-давно позабыл его. Прошли бесчисленные годы, и я все время бродил здесь. До этого дня я почувствовал, что в мою лабораторию проник интересный тип, поэтому я вышел взглянуть на тебя». Глаза Лилина сверкнули. «Так вы владелец этой лаборатории. Примите мои извинения за то, что я так бесцеремонно потревожил вас». С этими словами он отвесил вежливый поклон, используемый в среде магов, и его жест был безупречен. Бледные губы духовного тела изогнулись вверх. «Мне нравятся малыши, обученные манерам». Он вытянул полупрозрачную руку, и в его ладони появился луч света. «Ты можешь получить великий подарок от этого великого мага. Правда, честно, это слишком хорошо». Лилин, как будто в экстазе, сделал несколько шагов вперед. Внезапно из рук Лилина вылетел зеленый комок, который прошел сквозь духовное тело, угодив прямо в стол для экспериментов позади него. Ша-ша-ша. Стол для экспериментов разъело, и в нем появилась большая дыра. «Физическая атака не действует», — Лилин посерьезнел. «Малыш, что ты делаешь?» Духовное тело улыбнулось, но теперь казалось более зловещим, чем прежде. Это наследие великолепного мага Романа, которое позволит тебе успешно продвинуться до официального мага. Ты смеешься надо мной, ты всего лишь недовольный дух, изображающий своего хозяина. Лилин отступил еще на несколько шагов, и в его руках появилось пурпурное зелье. Полагаю, тот свет в твоих руках не предвещает ничего хорошего. Бам! Зелье вылетело из его рук и создало мощное возгорание. Поднялся пурпурный дым, и слой света в руках духовного тела исчез, объятый пурпурным туманом. Показался лик зловещего вида, который нехотя взвыл. Он выглядел довольно похожим на духовное тело. Злой дух мщения, который любит вторгаться в физические тела живых людей. Лилин вспомнил о каком-то давнем повествовании и воскликнул. «Злой дух, ты злой дух, кто знает». Духовное тело кровожадно ухмыльнулось. «Должно быть, на самом деле тебя выманила эта книга, верно?» Лилин взмахнул алхимическим дневником, который достал из своих одеяний. «Действительно, это принадлежит мне». Когда духовное тело увидело черный дневник, в его глазах как будто мелькнуло воспоминание о чем-то. «Так ты тот мертвец у передней двери. Во время исследования лаборатории тебя убила кусачья плита. Твоя душа была поймана заклинанием, прежде чем превратиться в злого духа». Лилин кратко пересказал последовательность событий, так как он уже знал, кем был настоящий владелец этой лаборатории. «Умное дитя». Духовное тело полюбовалось своими ногтями. «Жаль, что ты сегодня здесь умрешь, Эвшаша». Лилин только ощутил вспышку света рядом и попытался увернуться, но обнаружил на груди несколько пятен крови. Запах свежей крови. При виде крови выражение духовного тела стало еще более жадным. Оно положило пальцы себе в рот и облизало их. Какое быстрое движение. За ним невозможно уследить невооруженным глазом. В глазах Лилина появился голубой свет. И Ичип быстро произвел расчеты. «Ты не сможешь бежать. Дитятка станет жертвой великолепного Романа». Злой дух взвыл и снова ринулся в атаку. Его ногти полетели вперед, будто превратившись в острую бритву. Слой световой мембраны возник из тела Лилина, защищая его от силы неистовой атаки. Зелье вращающегося щита Тривора. Попался. Лилин презрительно усмехнулся. Он не мог полностью угнаться за духовным телом, которая двигалась со скоростью ветра. Даже если Ичип мог просчитать его траекторию и движение, Лилин, при его физических возможностях, не мог за ним угнаться. Более того, из-за иллюзорного вида духовного тела большинство физических атак были бесполезны. К счастью, зелье Лилина, зелье вращающегося щита Тривора, которое он составил заранее, было единственным защитным зельем, доступным помощником. Оно даже оказывало некоторое подавляющее действие на духовные тела. Рука Лилина, объятая светом, точно схватила правую кисть духовного тела. «Не, невозможно. Как ты смог коснуться меня?» Лицо духа исказилось, и он взвыл, пытаясь вырваться. Духовные тела могут быть очень загадочными для помощников других академий, но, к несчастью, ты встретился со мной, тем, кто явился из Академии Бездонного Леса Костей. Прими судьбу неудачника. Лицо Лилина было невозмутимым, и он достал черный хрустальный шар. Это была сфера заточения духа, которую он достал в Академии. Ее применяли специально для захвата и хранения духовных тел. Когда черный хрустальный шар коснулся духовного тела, просиял яркий свет, и на его поверхности возникла сила притяжения, которая напрямую всосала завывающее духовное тело. Через несколько минут перед Лилином больше ничего не стояло. Внутри черного хрустального шара находилась полупрозрачная фигура. Таким образом, черный хрусталь приобрел сходство с янтарем. 1. Лилин облегченно вздохнул. К счастью, этот старикан был всего лишь помощником 3 уровня, и мне повезло, что у меня было зелье вращающегося щита Тривора и сфера заточения духа, иначе сегодня возникли бы неприятности. Что касается духовных тел, то сила их души определяла их мощь. Медитация магов – это тренировка духовной силы, разновидность метода укрепления их души. Был когда-то один официальный маг, который, превратившись в духовное тело, на самом деле сохранил способность использовать заклинания, в итоге превратившись в мага в духовном теле. Если бы Лилин сегодня столкнулся с духовным телом, которое было официальным магом, у него не было бы никакого шанса спастись. Когда злой дух вторгается в тело человека, душа прежнего хозяина навсегда исчезает. Глядя на черный хрустальный шар в своих руках, Лилин подумал и наложил на него еще несколько печатей, а потом убрал в маленький черный мешочек. Он затянул горловину мешочка и повесил его на пояс. Сделав это, Лилин обыскал дом целиком. Убедившись, что ничего не пропустил, Он с крайним сожалением покинул это место. Какая жалость! Лилин взглянул на большую скалу из черного гранита за своей спиной, без дальнейших колебаний вскочил на красивого черного коня и быстро покинул эту местность. Бум! Когда он удалился, большая черная гранитная скала с громким грохотом взорвалась, уничтожив все вокруг и превратившись в пепел. Через полмесяца в экспериментальной лаборатории Лилин закрыл черный дневник, прочитав его последнюю страницу. «Я никогда не думал, что синтез магического артефакта, как описывают академические учения Лавиана, или древняя формула слез Марии включают аспект душ». Лилин лишь мельком слышал об этом от Крафта в Академии Бездонного Леса Костей, но никогда не исследовал эту информацию самостоятельно. «Боюсь, что я могу применить только самый грубый метод, то есть исследовать и наблюдать на основе различных экспериментов методом проб и ошибок. Еще мне придется использовать и чип для сбора данных. С другой стороны, возможно, Виконт Джексон, будучи городским лордом, сможет помочь мне». Думая об этом, Лилин достал черный хрустальный шар из угла лаборатории. Изначально хрустальный шар был помещен на алтарь, вокруг него были начертаны таинственные руны, а сам он окружен тремя белыми горящими свечами. Лилин стукнул по хрустальному шару. Внезапно вырвалась волна, и туман в хрустальном шаре рассеялся, явив размытую фигуру. Фигура имела только верхнюю часть тела, а ее нижние конечности заменял постоянно вихрящийся белый туман. У нее было лицо старика. Выражение этого старика было застывшим, и страх навсегда отпечатался на его лице, как будто он был маленьким червем, который затвердел внутри янтаря. Глядя на этого злого духа, Лилин вдруг рассмеялся и произнес заклинание. «Что это за место? Быстро отпусти меня!» Внезапно затвердевшее содержимое хрустального шара вернулось к жизни. Старик взвыл. Хотя его лицо все еще полнилось неистовством и безумием, но оно не могло скрыть его страха и беспомощности. «Как дела, мистер Роман? Как ощущение того, что ваши мысли заморожены?» Лилин держал шар перед собой. «Это ты!» Злой дух ударил лбом об поверхность хрустального шара, но тщетно. Наблюдая, как Роман, подобный беспомощному москиту, яростно бьется о внутренние стенки хрустального шара, Лилин хохотнул и щелкнул пальцем по хрустальному шару. Бам! Роман внутри как будто получил удар стальным молотом и рухнул на землю, совершенно пав духом. «Ну как, теперь поспеши и расскажи мне все, что знаешь об эксперименте и о своей жизни. После этого я подумаю над тем, чтобы отпустить тебя». Лицо Лилина было бесстрастным. «Мечтай!» Роман изобразил решимость. «Тогда у меня нет выбора». Лилин пожал плечами и положил огненно-красный камень рядом с хрустальным шаром. На теле Романа тут же появилось пламя, и он жалобно заскулил. «Касательно увеличения страданий духовного тела, я имею кое-какие навыки. Более того, в этом хрустальном шаре ты не можешь даже совершить самоубийство. Такая пытка будет длиться очень долго». Лилин произнес последние слова столь протяжно, что услышавшему их захотелось бы спать. «О, околдовывающие чары, мечтай!» Роман, втиснутый в хрустальный шар, сжал зубы. Его духовная сила превзошла все ожидания. Лилин нахмурился. «Похоже, мне нужно использовать эти чары раз в день в будущем, чтобы уменьшить духовную силу этого злого духа». Духовная сила была основой злых духов. Когда она ослабевала, их интеллект тоже зачастую слабел, и они превращались в умственно отсталых. В данных обстоятельствах, при добавлении околдовывающих чар, вероятность успеха была довольно велика. Даже если они не сведут Романа с ума, проблем быть не должно. Лилин, как мастер зельеварения, был уверен, что сможет поддерживать духовную силу Романа, до того как она рассеется. Продлевая жизненную силу Романа и регулярно пытая его, с настойчивостью Лилина, он добудет информацию, которая ему нужна. А уж чего у Лилина сейчас было в достатке, так это времени. Времени медленно поиграть с Романом.